143. Урусвати знает много физических воздействий на психическую энергию. Мы указывали на пространственные токи, влияющие на весь организм человека. Но помимо такого проявления, можно видеть, насколько каждая физическая энергия повышает напряжение всех центров. Так, например, сильная электрификация помогает первой степени передачи мысли на расстоянии. В Америке можно убеждаться в этом. Но производящие опыты не думают, какая энергия способствует их опытам. При дальнейшем развитии психической энергии она не чувствует таких окружений. Но при начале опытов такое воздействие весьма ощутимо. Каждое напряжение уже будет развивать нашу силу. Один ученый утверждал, что он может особенно напряженно мыслить, находясь перед горящим камином. Другой находил, что на него влияло кипение воды. Третий мог сказать, что наиболее удачные решения приходили ему во время грозы. Можно привести много свидетельств, насколько даже самое обиходное напряжение создает усиление мышления. Остается лишь наблюдать, что именно способствует или подавляет энергию. У нас именно развита такая наблюдательность. Можно ее приложить ко всем явлениям жизни. Сила мысли, умноженная естественными условиями, будет служить на самых дальних расстояниях. Мы уже говорили, что явление бумеранга поражает восставших против братства. Невежды будут твердить о нашей мести, но дело лишь в так называемых разрядах энергии. Каждый, задевший заряженную лейденскую банку, получит искру, но было бы глупо говорить о мести или злобе банки. Просто нужно внимательно относиться к явлениям жизни и допустить, что может существовать нечто незримое в дальних мирах и даже на земле.